7. По четвергам, во второй половине дня, в средней школе Касл-Рока проходили обязательные кружки и внешкольные занятия. Брайан Раск был отличником, и поскольку он не участвовал ни в каких театрально-художественных мероприятиях до самой постановки «Зимней сказки», в которой у него была роль, ему разрешали уходить пораньше, что компенсировало поздние занятия по вторникам. Звонок с шестого урока еще не успел отзвенеть, а Брайан уже выскочил за дверь школы. У него в рюкзаке лежали учебники и смешно выпиравший наружу плащ-дождевик, который мама заставила его надеть перед выходом из дома. Он быстро отъехал от школы. Сердце неистово билось в груди. Ему нужно было доделать задание. Одну штуку. Веселую, в общем-то, штуку. Теперь он знал, что ему нужно сделать. Все прояснилось, когда он сидел погруженный в мечты на уроке математики. Когда Брайан спускался с Касл-Хилл по школьной улице, впервые за день из-за облаков показалось солнце. Он взглянул влево и увидел мальчика тень на тени велосипеде, который составлял ему компанию на мокром тротуаре. «Тебе придется поднажать, чтобы не отстать от меня, дружище», — подумал он. «Сегодня у меня много дел». Брайан пронесся через деловой квартал, слегка притормаживая только на перекрестках. Он проехал мимо нужных вещей, даже не взглянув в ту сторону. На пересечении Понд-стрит, на которой он жил, и Форд-стрит, Брайан свернул направо, вместо того, чтобы ехать налево, к своему дому. На перекрестке Форд-стрит и Уиллоу он повернул налево. Улицы Уиллоу и Понд шли параллельно. Задние дворы их домов соприкасались друг с другом, разделенные только сетчатым забором. Пит и Вильма Ержик жили на Уиллоу-стрит. «Тут надо быть осторожнее». Но он знал, как быть осторожным. По дороге из школы он прокрутил все в голове. Дело казалось таким пустяковым, хотя этот план появился у него в голове как бы сам собой. Точно так же, как и внезапное понимание, что именно он должен сделать. В доме Ержиков было тихо, а тротуар перед домом пуст, но это не значило, что можно расслабиться и успокоиться. Брайан знал, что Вильма по крайней мере полдня работает в магазине Хэмфилла на шоссе 117, потому что не раз видел ее там за кассовым аппаратом с ее неизменным платком на голове. Но это не означало, что сейчас она там, а не дома. Ее старенький и побитый Юго мог стоять в гараже, которого не видно с улицы. Брайан заехал на тротуар, слез с велосипеда и поставил его на упор. Сердце стучало в висках и в горле, как оркестр там-тамов. Он подошел к двери, мысленно репетируя фразы, которые скажет, если миссис Ержик все же окажется дома. «Здравствуйте, миссис Ержик. Я Брайан Раск. Я живу на той стороне квартала. Может быть, вы меня знаете? Я учусь в средней школе, и мы собираемся продавать подписку на журналы, чтобы школьный оркестр мог купить новую униформу. И я решил заранее выяснить, кто хочет на что подписаться. Так что, если хотите, я могу зайти к вам, когда раздадут подписные квитанции. А тому, кто продаст больше всего подписок, дадут приз». На словах это звучало отлично, и вроде бы все было продумано, но Брайан все равно волновался. Он стоял перед дверью, вслушиваясь в звуки дома. Может быть, радио или телевизор с очередной серией какой-нибудь мыльной оперы. Ну, не Санта-Барбара, рано еще. Или пылесос. Но в доме царила полная тишина, что, впрочем, тоже еще ничего не доказывало. Брайан позвонил. Где-то в глубине дома раздалось еле слышное «бим-бом». Он стоял на пороге, ожидая ответа и нервно оглядываясь по сторонам, не заметил ли его кто-нибудь из соседей, но на Уиллоу-стрит не было ни души. А вокруг дома Ержиков шел высокий забор. «Очень хорошо. Если ты собираешься сделать задание, какую-то штуку, которую ты точно знаешь, что люди... Мама и папа, к примеру, не очень одобрят, то высокий забор — это как раз то, что нужно». Прошло уже полминуты, но никто не открыл ему дверь. Все идет по плану, но лучше перестраховаться. Он снова нажал на звонок, на этот раз дважды, и из глубин дома послышалось двойное. «Бим-бом! Бим-бом!» Опять никакого ответа. «Ну, тогда все в порядке. Все просто отлично». В общем-то, Брайан действительно нервничал. Все это было ему непривычно и даже немного пугало. Но как бы там ни было, Брайан не смог удержаться и еще раз огляделся по сторонам, на этот раз чуть ли не воровато. Перекатил свой велосипед, не снимая его с упора, в проход между домом и гаражом, который его знакомые из компании «Фасады и двери Дика Перри» в Южном Париже называли «подворотней». Затем он прошел на задний двор. Сердце стучало так, как никогда в жизни. Брайан боялся, что от этого бешеного сердцебиения у него будет дрожать голос. Он очень надеялся, что если миссис Ержик окажется во дворе, вставляет лампочки или еще что-то делает, его голос, когда он заговорит о подписке, все же не задрожит. А то она сможет что-то заподозрить. А если она что-нибудь заподозрит, у него могут возникнуть проблемы, о которых даже думать не хочется. Он дошел до угла дома. Оттуда была видна примерно половина заднего двора Ержиков. Внезапно все происходящее перестало казаться ему смешным. Вполне безобидная на первый взгляд шутка вдруг превратилась в подлую. Ни больше, ни меньше. Внутренний голос испуганно прошептал. «Давай-ка, родной, садись на свой велик, пока не поздно. Возвращайся домой, выпей молока и обдумай все как следует». Да, это была очень хорошая мысль, очень здравая мысль. Брайан уже было развернулся, но тут перед его мысленным взором возникла картина, смявшая и опрокинувшая все, чего добился разумный внутренний голос. Ему представился длинный черный автомобиль, Кадиллак или Линкольн Марк 4, подъезжающий к его дому. Водитель открывает дверь, и из машины выходит мистер Лиланд Гонт. Только одет он уже не в смокинг, как у Шерлока Холмса в некоторых рассказах. Мистер Гонт, пересекавший сейчас пространство воображения Брайана, был одет в пугающий черный костюм, в точности как у гробовщика, а его лицо было уже далеко не таким дружелюбным, как раньше. Его темно-синие глаза стали еще темнее от злости, а его губы кривились, обнажая неровные зубы. И это была не улыбка. Он направлялся к дому Брайана, а его длинная тонкая тень была похожа на висельника в фильме ужасов. Когда он дойдет до двери, то он не остановится, чтобы позвонить или постучать. Он просто снесет ее. Если мама Брайана попытается встать у него на пути, он оттолкнет ее. Если папа Брайана попытается встать у него на пути, он врежет ему по лицу. И если младший брат Брайана, Шон, попытается встать у него на пути, он отшвырнет его, как бейсболист, мяч. Он поднимется по ступенькам, выкрикивая имя Брайана. И розы на обоях завянут, когда на них упадет тень висельника. «Он найдет меня», — подумал Брайан в смятении и страхе. «Неважно, спрячусь я или нет, он меня найдет. Даже если я уеду в Бомбей, он меня найдет. И когда он меня найдет...» Он попытался прогнать это видение, выключить внутренний телевизор, но у него ничего не вышло. Глаза мистера Гонта росли, превращаясь в синие пропасти, манившие вниз. Вниз, в ужасную вечность цвета индиго. Он видел, как длинные руки мистера Гонта, его странные средние пальцы, превращаются в когти, опускаются ему на плечи. От этого омерзительного прикосновения по коже бегут мурашки. Он слышал, как мистер Гонт буквально ревет. «У тебя есть кое-что, принадлежащее мне, Брайан, и ты еще не расплатился за это!» «Я дам вам ее обратно!» — кричит Брайан в искаженной злобой, пылающее лицо. «Пожалуйста, отпустите меня! Я отдам вам ее обратно! Только не делайте мне больно!» Брайан пришел в себя, такой же ошалелый и завороженный, как после захода в нужные вещи во вторник. Но теперь это чувство было уже далеко не таким приятным. Он не хотел отдавать карточку Сэнди Коуфаксом, вот в чем дело. Он не хотел ее отдавать, потому что это была его карточка.